Глава 12. «Нет-нет», — поспешила заверить его я. «Дело в том, что я не переношу большие скорости и совсем не люблю висеть вниз головой, и...» Разволновавшись, я начала нести всякую чушь, но мне уже было неважно, какое впечатление я произвожу. Главное, во что бы то ни стало уговорить Станислава не брать меня с собой. Возможно, у меня даже бы получилось, если бы не одно маленькое «но». «Карина». «Саша, ты не можешь нас бросить», — авторитетно заявила она. «Ты должна всегда быть со мной, ведь ты же хорошая няня, правда?» И как только она умеет находить такие железные аргументы, я попыталась сказать что-то еще, но тут вагончик остановился, служащий на аттракционе отстегнул цепочку и пригласил счастливчиков получить порцию адреналина. Карина вцепилась в мою руку и потащила вперед. «Не переживайте, этот аттракцион адаптирован для детей», — попытался успокоить меня Станислав. «Здесь даже мертвая петля, почти игрушечная. Вам с вашими задатками Кинг-Конга, боюсь, здесь будет скучно». После этих слов мне почему-то стало еще страшнее. Я все еще продолжала сопротивляться и бросила умоляющий взгляд на служащего, словно он мог меня спасти. Но тот предпочел остаться в стороне. Я сама не поняла, как оказалось в вагончике, и позволила пристегнуть себя. «Вау!» — Карина нетерпеливо дрыгала ногами. «Сейчас будет круто!» Я старалась успокоить себя, ведь маловероятно, что произойдет что-то плохое, правда? Ведь тысячи людей до меня уже прокатились по этому сумасшедшему серпантину, и никто из него не вывалился, верно? Но сердце все равно замерло, а тело пробило дрожь. Я тихонько вскрикнула, когда паровоз пришел в движение, и, набирая скорость, понесся вверх. На всякий случай я прикрыла глаза, но это все равно не спасало. Мы то взмывали вверх, то резко бросались вниз, и я на каждом вираже готовилась принять быструю, но мучительную смерть. 5 минут. Надо продержаться 5 минут, повторяла я про себя, но каждая секунда, проведенная в этом отчаянно раскачивающемся вагончике, тянулась невыносимо долго. В какой-то момент скорость стала убывать. Неужели все? Я открыла глаза и замерла от ужаса. Эта остановка была лишь передышкой перед самым отчаянным моментом. Замерев на самой высокой точке, паровоз внезапно рухнул вниз. Так резко, что мне показалось, что какая-то часть меня не успела сориентироваться и осталась там, на самой вершине. Набрав нужную скорость, наш маленький состав пошел вверх и резво вошел в мертвую петлю, перевернув всех пассажиров вниз головой. «Круто!» — слышала я голос Карины, как будто откуда-то издалека. Я сжалась всем телом, изо всех сил зажмурилась и нервно стиснула руками то, что под них попалось. Казалось, мы провели в перевернутом состоянии целую вечность. Но, наконец, закончилась и она. Паровозик вернулся в положение, не противоречащее здравому смыслу, и резво побежал по рельсам дальше. Страх, сковавший мое тело, начал отступать, и на смену ему неожиданно пришел восторг. Я сделала это. Мне вдруг стало так легко и весело, и захотелось вместе с Кариной вопить изо всех сил, но, конечно, позволить себе это я не могла. Состав снова сбросил скорость и торжественно въехал в гараж. Люди вокруг переговаривались, делясь впечатлениями. Карина трещала без умолку. «Александра, все закончилось», — обратился ко мне Станислав. «Да, это было неожиданно здорово», — улыбнулась ему я, — «и почти не страшно». «Если вам больше не страшно, может, отпустите мою руку?» Смешинки в его глазах снова устроили пляски. Я посмотрела вниз и покраснела. Это что-то, во что я вцепилась в самый страшный момент, было ничем иным, как его рукой. Более того, я до сих пор судорожно сжимала ее, словно вообще не собиралась отпускать. «Прошу прощения», — пробормотала я, разжимая ладони, кажется, покраснела. «Ничего страшного», — рассмеялся он. «Я сам чуть от страха не запрыгнул на руки к самому смелому товарищу в наших рядах». Он кивнул на Карину, которая восторженно подскакивала на своем месте. «Вы такие классные!» — воскликнула она, заметив, что все внимание теперь обращено на нее, и будучи не в силах справиться с обрушившимися на нее эмоциями. «Мы выбрались из паровозика, стоившего мне миллиардов нервных клеток и загубленной репутации женщины Кинг-Конга, я тут же почувствовала, что ноги стали ватными. Эти 5 минут, проведенные на крутых виражах между небом и землей, практически лишили меня возможности ходить. Зато на Станислава с Кариной аттракцион, если и подействовал, то только самым лучшим образом. Девочка поправила съехавшую кепку с вентилятором на козырьке и принялась прыгать вокруг папы. «А мороженое сегодня будет, да? Я могу съесть сразу 2!»